По его же проекту был возведен и ныне действующий храм преподобного Сергия, превосходной православной базиликой называли современники этот храм. Русский зодчий при его возведении руководствовался величественной красотой храма Преображения Господня на Синае, воздвигнутого гением древних зодчих в IV веке. Эта церковь тоже была поминальной. Здесь нашли последний приют князья и графы Чернышовы, Нарышкины, Фредериксы, Шишмаревы, Карцевы, граф Клейн-Михель, Апраксины, Юсуповы. Сам архитектор Горностаев пожелал упокоиться тоже в Сергиевой пустыне, хотя по его проекту были построены и другие монастыри и храмы. Неподалеку от Сергиевого храма стоит мраморный крест над могилой сего славного многолетнего храмостроителя. Кладбище пустыни отличалось богатством и великолепием надгробий и склепов. Прямо напротив церкви преподобного Сергия и до ныне сохранился склеп генерал-адъютанта Чичерина, участника войны 1812 года, увенчанный скульптурой апостола Петра. На площади перед храмом, на которой раньше стоял Троицкий собор, находится и воссозданное недавно надгробие известного русского дипломата, управляющего Министерством иностранных дел, друга юности Пушкина, вице-канцлера Горчакова. Троице-Сергиева пустынь была закрыта и разграблена в годы Гражданской войны. В 1921 году большевики расстреляли последнего настоятеля обители игумена Сергия. Неподалеку от монастыря на дамбе Стрельны приняли мученическую кончину и прославленные церковью протоиерей философ Арнацкий и его сыновья. В восстановленном и благоукрашенном дивными фресками храме преподобного Сергия ныне находятся все православные святыни, частица мощей преподобного Сергия и часть его облачения, а также мощи самого многотрудного настоятеля монастыря, 40 лет он настоятельствовал, архимандрита Игнатия Малышева и друга святителя Игнатия, схемонаха Михаила Чихачева. В пустыне частично сохранился старый парк, яблоневый сад и пруды, на одном из которых устроена купальня. В любое время года хорошо в этом Божьем месте. Стоит только войти за ворота обители, и ты забываешь, что находишься всего лишь в получасе езды от шумного мегаполиса. Тут всегда тихо, только старые деревья шумят своей листвой. Но отправимся дальше по Петерговской дороге, этому ансамблю ансамблей, как называли ее в прошлые времена. Через полкилометра от пустыни нас уже встречают первые домики Стрельны, а вскоре с правой стороны нашему взору открывается Константиновский дворец, который ныне воссоздан как музейный комплекс и питерская резиденция президента России. Рядом с дворцом стоит часовня, приписанная к пустыне. Богослужения в ней пока не совершаются. За Стрельной начинается обширный парк Михайловка с восстановленной после войны усадьбой великого князя Михаила Константиновича. Усадьба состоит из большого дворца, множества служебных построек и церкви в честь святой равноапостольной княгини Ольги. Церковь восстанавливается, здесь особенно почитают святую царственную страстотерпицу Ольгу, дочь последнего русского императора. во дворце и других постройках располагается санаторий-профилакторий «Красные зори». За Михайловкой начинаются земли Знаменки, усадьбы Шувалова. Здесь, в прекрасно отреставрированном дворце, тоже находится санаторий. Но храм Петра и Павла действующий. Храм с трассы не виден, но на его близость указывает придорожная часовня, построенная по проекту Бенуа. О Знаменке расскажем несколько подробнее.